Часть 10. Старенький лифт со скрежетом остановился на 4-м этаже, и Юмика вышла, коротко бросив «Я к себе». Створки закрылись, лифт поехал дальше. Как и 3 дня назад, на 5-м этаже штаб-квартиры спецпода Минору ждал безумный простор. Красноватый отблеск вечерней зари почти исчез с неба за окнами на южной стороне. «Надо же, прямо как в прошлый раз». Немного удивился парень. Из школы он вышел без 5:45, с Томоми расстался в 5:20. Юмика тут же подобрала его, и через 10 минут они были в Икебукуро. Игнайтера они нашли, но упустили из-за неуклюжести Минору, а затем профессор велела им возвращаться в штаб на востоке Синдзюку. Все это заняло примерно час. И при этом я чуть не умер от игнайтерского разряжения. Слава богу, Юмика-сан спасла. Выйдя из лифта, он остановился, пытаясь осмыслить произошедшее. Юмика пока не поднялась, профессора и Диди в зале тоже не было. Зато на подушке перед телевизором сидел, сгорбившись и скрестив ноги, незнакомец. Судя по телосложению, парень, возможно, старшеклассник. Пиджак тех же цветов, что у Юмика, на голове большие наушники, в руках геймпад. Так и не решив, стоит ли отвлекать его приветствием, Минору подошел ближе и посмотрел на экран. Парень играл в RPG, вышедшую задолго до рождения Минору, еще во времена расцвета домашних консолей. Учитывая разрешение, для которого игра разрабатывалась, на 16,5-дюймовом жидкокристаллическом дисплее каждый пиксель получался нелепо огромным. Минору молча наблюдал, как выстроившаяся в правой части экрана группа героев по очереди использует примитивно анимированные атаки. Даже на портативной консоли, в которой он играл вместе с Вакабой до того происшествия, разрешение было побольше. Впрочем, Минору не мог не признать, что и в таком типе игр есть свой шарм. Группа героев в легкую расправилась с монстром, и когда бой закончился, игра остановилась. Старшеклассник откинулся назад, не выпуская геймпада из рук, и окинул взглядом представшего перед ним вверх ногами Минору. Затем ухмыльнулся, без помощи рук вернулся в вертикальное положение и плавно поднялся. Выпрямившись в полный рост, парень оказался выше Минору 3 сантиметра. Каштановые кудри средней длины челкой падали на синюю оправу очков. У незнакомца был европейский разрез глаз, высокая переносица, а черты лица резкие, но благородные. Как ни посмотри, на японца он не походил ни капли. Отчасти из-за его беззлобной улыбки Минору, хоть и с трудом, поздоровался первым. «Приятно познакомиться. Я Уцуги. Недавно вступил». Высокий старшеклассник посмотрел блеклыми глазами прямо на него и вдруг спросил: «Ты попрокачиваться любишь? Или проходишь как получается?» «А?» Минору опешил от вопроса, но честно ответил: «В последнее время я особо не играю. Но если сажусь, то обычно надолго». Услышав это, старшеклассник улыбнулся еще шире и протянул руку. «А я обычно до того увлекаюсь, что финального босса ваншота. Сайт Оливье. Будем знакомы?» «Оливье? Судя по имени, полукровка. Француз? Неудивительно, что он такой крутой». Восхитился Минору и ответил на рукопожатие, с трудом выдержав сверхчеловечески сильную хватку Оливье. Еще немного поиспытывав на прочность ладонь Минору, Оливье пожал плечами и предложил: «Ладно, пошли нафармим лишние экспы. Только уровень добью и тебе дам». После чего без лишних слов усадил Минору перед телевизором и снова взялся за геймпад. Но не успел он снять игру с паузы, как позади послышался удивленный голос: «Эй, хорош многообещающего новичка в раба для прокачки превращать!» Минору обернулся. Рядом неизвестно, когда успел появиться Даймон Денджиро по кличке Диди, в своей фирменной кепке козырьком назад. «Слышь, сохраняйся быстрее и заканчивай. Будешь во время брифинга рубиться, Юмика-чан опять шнур выдернет». «Да не хотелось бы снова это испытать», — поёжившись, согласился Оливье, затем послушно сохранился и выключил и новенький телевизор, и старомодную приставку. «Извиняю, Цуги-кун, Как там твое кодовое имя? Изолятор? Как-нибудь в другой раз уровни пофармим. Да, конечно. Ответил Минору, удивившись, что Оливье знает о нем, и тоже поднялся. Диди только что назвал Оливье Оливи. Это прозвище Минору уже приходилось слышать. Когда он был здесь в прошлый раз, так называли члена спецпода, который остался разыскивать Игнайтера. Получается, Оливье-сан — основной партнер Диди-сана? Окинув их взглядом и подивившись, насколько хорошо сочетается эта странная парочка, Минору опустил глаза. Он невольно вспомнил, сколь быстро его первое задание с Юмика обернулось полным фиаско, и от этого ему захотелось провалиться сквозь землю. За спиной заскрежетал лифт, из него появилась уже переодевшаяся в форму Юмика в сопровождении Рири. Последняя, окинув парней взглядом, звонко воскликнула. «Итак, все в сборе. В таком случае объявляю совещание открытым».